Маруся. Книга третья. Пролог. Мама? Здравствуй, Марусенька. С днем рождения. Маруся зажмурилась. Потом осторожно приоткрыла глаза. Мама никуда не исчезла. Вот она, совсем рядом, красивая, молодая, как на фотографиях дома, почти не изменившаяся. Как будто и не было этих 10 лет, как будто не было снов, где они втроем, мама, папа и Маруся, гуляли по берегу моря или ходили в зоопарк, как будто не было снов, после которых Маруся просыпалась совершенно счастливой, а потом долго и безутешно плакала, кусая подушку. «Мама, где ты была?» Ева сделала шаг вперед и протянула руку, чтобы дотронуться до Марусиных волос. Старый полузабытый жест — взъерошить волосы, а потом легко погладить по затылку, провести теплыми пальцами по шее. Когда Маруся была маленькой, мама так делала часто, но сейчас... Сейчас, сама не зная почему, Маруся вздрогнула. «Нет, не говори. Я должна задать один вопрос, да? Самый-самый главный?» Мама улыбнулась и кивнула. «Надо собраться. Надо решить, какой вопрос самый главный. Почему ты ушла от нас, мама?» «Неправильно. Может быть, мама ушла не от нас с папой. Может, она заблудилась в тайге и стала пленницей Черной башни. Может, она и не хотела нас бросать. Правда ли, что мой отец преступник?» «Тоже нет. Вопрос должен идти от сердца», — сказал Арк. «А этот вопрос не от сердца, а от ума. Потому что все, что пытался внушить ей Бунин, все его доказательства она воспринимала только умом. Но сердце... Сердце Маруси всегда знало, что ее папа — самый лучший человек на свете. Тогда остается одно, только одно. Самое, самое важное. Почему я должна убить папу?» «Ты не должна, Маруся. Ни в коем случае ты не должна этого делать. Это не ответ. Ты права. Тебя используют, понимаешь? Как инструмент, как вещь, как предмет? Нет. Но с помощью предмета. Ящерки? Орла. Помнишь, ты отдала орла Бунину?» «Да, но откуда ты знаешь?» Мама опять улыбнулась. На этот раз улыбка вышла грустной. «Здесь такое место, Маруся. Здесь знаешь все». Пурпурные отблески на стенах стали ярче. Или Марусе так показалось? «С помощью орла Бунин попытался запрограммировать тебя, как робота. Ему помешала саламандра, один из самых сильных предметов в мире. Она не позволила орлу подчинить тебя, но не смогла защитить полностью. К сожалению, ты все равно подверглась действию орла. Я вижу его на тебе, как черную нефтяную пленку». «Значит, если орел все-таки подействовал, я действительно могу убить папу? Особенно теперь, когда у меня нет ящерки?» На этот раз Ева ответила не сразу. «Не знаю, Маруся, честное слово, не знаю. Ты сильная, гораздо сильнее, чем думаешь, но воздействие орла может подействовать на тебя разрушительно. Ты можешь тяжело заболеть или даже сойти с ума». «Сойти с ума? Ты шутишь?» «Я не шучу. Представь, что в тебе будут постоянно бороться две Маруси. Одна будет стремиться выполнить приказ орла, другая — сопротивляться этому. Как, по-твоему, легко вынести такое?» Маруся задумалась, вспомнила, как грызли ее сомнения каждый раз, когда она слышала какую-нибудь гадость о папе. «Неужели нельзя ничего сделать?» — в отчаянии выкрикнула Маруся. Ева подняла руку, словно хотела успокоить ее, но и на этот раз не дотронулась до Маруси. «Можно, Марусенька? Я могу снять с тебя эту пленку». Марусе показалось, что с ее плеч свалился тяжеленный камень. «Так снимай скорее!» «Не все так просто. Подожди. Я все сделаю. Только дай мне сначала объяснить, как это будет». «Существует предмет, позволяющий стирать воздействие на человека других предметов. Это, знаешь, как отформатировать жесткий диск компьютера? В смысле, мои мозги? Этот предмет освободит тебя от воздействия орла, но вместе с ним заберет кое-что еще. Ты забудешь все, что происходило с тобой за последние дни. И тебя...» Ева вздохнула. Маруся почувствовала, как в душе снова закопошились червячки сомнений. А если она забудет что-то очень важное, без чего превратится совсем в другого человека? С другой стороны, постоянно разрываться на части из-за того, что негодяй Бунин использовал против нее орла, которого она же сама ему и отдала? Нет уж, ни за что. А если Бунин снова так сделает... «Не сделает. Орла у него больше нет и других предметов, которые он мог бы использовать против тебя». «Точно? Но тогда... тогда я согласна». Ева кивнула. «Я так и думала. Поверь, Муся, ты сделала правильный выбор». В руке у нее блеснул серебристый металл. Маруся не успела рассмотреть, что это был за предмет. «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя, Маруся». «Я тоже тебя люблю, мама», — хотела сказать Маруся, но почему-то не смогла. Слова не выговаривались. «А теперь стой спокойно. Можешь закрыть глаза». Маруся послушалась. Она почувствовала легкое движение воздуха, почувствовала тепло маминой ладони около своего лица. Потом на нее обрушился водопад. Будто где-то в потолке зала открылись люки, и из них хлынули мощные потоки воды. Теплая волна мягко ударила Марусю по затылку. Закружилась голова, подкосились ноги. Волна прокинула ее, качнула на своем гребне и потащила куда-то далеко-далеко. В темноту и тишину. Интернет-телеканал «Раша.ру». Программа «Мгновенные новости». Ведущий Илья Перещадов. Час назад, недалеко от зеленого города под Нижним Новгородом, попала в автокатастрофу дочь известного миллиардера и дипломата, одного из руководителей проекта «Искусственное солнце» Андрея Гумилева. Машина 15-летней Маруси Гумилевой была обнаружена на обочине трассы Москва-Нижний Новгород. По словам экспертов, юная гонщица не справилась с управлением и на скорости около 150 км в час вылетела за пределы дорожного полотна, сбив металлическое ограждение. К счастью, система безопасности, которой была оборудована машина Гумилевой, спасла ей жизнь. Врачи первой городской клиники Нижнего Новгорода, куда поместили Гумилеву, пока воздерживаются от каких-либо комментариев относительно состояния ее здоровья. По неформальным каналам корреспонденту «Раша.ру» удалось узнать, что серьезных физических повреждений у Гумилевой не обнаружено. Однако она не приходит в сознание и, возможно, находится в состоянии комы. Мы будем продолжать следить за развитием событий и информировать о них наших зрителей. Телеканал «Раша.ру» и я, Илья Переседов, желаем Марусе Гумилевой скорейшего выздоровления. Архивзаписи 09-83-782/13.08.2020. Друзья, ждем вас на презентацию «Маруси 3» в «Библиоглобусе» 15 декабря. Приходите и приводите друзей. первая. Бесконечность. Увидеть, понять и почувствовать бесконечность можно только, выйдя за пределы нормального человеческого состояния. Все, что окружает нас в этом мире, все, что мы видим, имеет границы. Мы видим стол, который стоит на полу, чашку на столе, ложку в чашке. Эти предметы помещаются у нас в голове. Мы их представляем целиком, и даже если зажмуриться и вообразить себе ложку, то мы сможем увидеть эту ложку со всех сторон, покрутить ее перед глазами, сможем в одно мгновение сменить серебряную ложку на золотую или деревянную, раскрашенную под хохлому, или с тонкой гравировкой, или даже инкрустированную драгоценными камнями, или огромную гигантскую ложку, ложку размером с небоскреб, ложку в руке, ложку на земле, ложку в космосе. А вот космос мы увидеть уже не сможем, потому что у него нет границ. Даже если представить себе границы космоса, у нас получится нечто, которое находится в чем-то, и так далее до бесконечности. До той самой бесконечности, которую мы не можем увидеть, понять и почувствовать. Возможно, именно поэтому нам так нравится смотреть на море, которое, как нам кажется, не имеет границ, на огонь, который тоже кажется бесконечным. Нравится смотреть в небо или на дорогу, уходящую в никуда. Мы боремся с любыми ограничениями и любим свободу, как если бы свобода была бесконечностью наших действий. Но постоянно сталкиваемся с тем, что все в нашей жизни имеет свои границы, как, собственно, и сама жизнь. С другой стороны, в сознании человека понятие бесконечности чаще всего появляется в самые неприятные моменты. Бесконечной кажется скучная работа, нудная книга, боль, страх, одиночество, ожидание, моменты максимального дискомфорта. При этом человек никогда не скажет, что его ощущение счастья длилось бесконечно. Нет-нет, все самое лучшее, вкусное и приятное длится совсем недолго. И поэтому ожидание длилось бесконечно, а вот счастье был только миг, мгновение. Так, может быть, и не нужна нам эта бесконечность? Сейчас Маруся находилась в бесконечности. В бесконечном кошмаре, который неизвестно когда начался, неизвестно сколько длился и никак не хотел заканчиваться. Последние сотни, тысячи и миллионы лет она была в состоянии ртути, пытаясь стать обратно собой. Маруся изо всех сил напрягала свои клеточки, хотелось бы сказать тело, но тела не было. Ртути? Клеточки ртути, как если бы это было возможно. Невозможно. Но в этом и был весь кошмар. Она ощущала их, эти миллиарды микроскопических шариков, которые надо было собрать в форме тела, чтобы попытаться встать. Но как собрать ртуть? Как из ртути можно слепить тело? Как можно вернуть сознание? Сознания тоже не было. Маруся не видела себя, не видела вообще ничего. Она только ощущала. При максимальном напряжении и концентрации шарики словно бы сближались, сжимались и сливались в одно единое. Но как только силы отступали, все снова расплывалось и рассыпалось. Снова и снова. И снова. И снова. Но пока не соберешься, не выйдешь. А если не выйдешь, так навсегда и останешься в этом состоянии. Растворишься. Исчезнешь. Потом появился звук. Возможно, он был всегда, но только сейчас он стал ощутим настолько, что Маруся обратила на него внимание. Это был тихий рокот, как если бы где-то очень далеко пролетел вертолет. Звук был неровный. Иногда он пропадал, иногда становился громче, быстрее, медленнее. Потом к нему прибавился новый звук, словно что-то гудело. Звуки стали накладываться один на другой. Это все что-то очень сильно напоминало. Маруся изо всех сил попыталась прийти в сознание. Она даже ощутила свою голову. Это длилось долю секунды, но она точно ощутила свою голову. И как только она обратила на это внимание, голова тут же рассыпалась. Но ведь получилось. Значит, надо снова сконцентрироваться на звуках. Каким-то образом они помогают собраться. Гул и рокот. Между ними есть паузы. Они звучат по-разному. Немного разные оттенки, разная тональность. Они очень похожи на что-то. Они похожи. Память. Попытки вспомнить. Это сознание, которое возвращается. Значит, голова снова на месте. Ненадолго, но получается вернуться в себя. Заглянуть в себя. Значит, где-то она все еще существует. Это еще не конец, не смерть. Сознание есть, но оно очень далеко, и до него почти не добраться. Как добраться до себя, если ты ничто? Бесформенный, холодный и жидкий металл. Но ртуть не может слышать. Не может вспоминать. Значит, все не так. Значит, это просто кошмар. И отсюда можно выбраться. Новый звук. Очень громко. Он другой. Возник и сразу же пропал. Но теперь лучше слышно гул и рокот. Они сливаются. Они тоже сливаются, как шарики ртути, в нечто большее, более знакомое. Они напоминают стена. Прохладная шершавая стена. Очень давно. Очень маленькая девочка прижимается ухом к стене и слушает. Голоса. Это голоса. Этот звук. Голоса. Устала. Маленькая победа потребовала много сил. Звук пропадает, и снова пустота. Не получается. Надо, но не получается. Отчаяние. Но отчаяние — это тоже эмоция. А эмоция значит жизнь. Маруся попыталась представить себе свое отчаяние, попыталась раздуть его до огромных размеров, вскарабкаться на него и выползти, как если бы отчаяние было китом, за хвост которого можно ухватиться. Кит! Кит! Кит! Кит — это тоже хорошо. Это образ. Отчаяние сменилось радостью, потому что бесконечность стала отступать. Потому что появились новые водные. Появились звуки, эмоции, воспоминания, образы. По ним, как по ступенькам, надо выбраться. Давай, включайся, работай, оживай. Кит, он большой, черный, у него есть хвост. Он в воде. Вода, она тоже большая. Ее много, она прохладная. Прохладно. Это тоже ощущение, и оно сейчас есть. Сейчас прохладно. Холод ощущается кожей. Кожа покрывает тело человека. Холод чувствует кожей, чувствует телом. Холодные руки или холодно ногам. Руки и ноги. Еще, еще, включайся. Руки и ноги. Вспышка сознания, словно взрыв. Удар, компрессия. И миллиарды микроскопических шариков собрались в руки и ноги. Вот они. Они есть. И очень холодно. И голоса вокруг. И очень хочется открыть глаза. Глаза. Глаза. Они ведь тоже есть. Глазами видят. Глазами видят, если их открыть. Глаза закрыты веками. Чтобы открыть глаза, надо поднять веки. Но очень устала. Очень сильно устала. Все. Стоп. нет сил. Больше ни на что нет сил. Рассыпалась, растеклась. Надо отдохнуть и попробовать снова. Главное — держаться за звуки. Звуки — это ниточка, которая связывает то и это, по которой оттуда можно будет выбраться сюда. Маруся постаралась отключить все, кроме звуков, просто слушать гул и рокот. Голоса было два. Один голос был просто звуком, который проходил мимо как шум, второй был теплым. От него было тепло. Неправильно. Тепло нельзя услышать. Тогда почему от него становилось приятно и щекотно? Как будто шарики внутри начинали бегать, как будто они реагировали на этот звук и вибрировали, бились друг о друга или даже сливались вместе и бились вместе. Это сердце. Шарики слились в одно сердце, и теперь оно стучало. От этого становилось тепло и радостно. Радостно, потому что когда сердце стучит, ты живой. Маруся живая. Надо слушать этот голос, и тогда сердце будет биться. Звук низкий и глухой. У этого звука есть свои характерные перепады. Они знакомые. Маруся их помнит. Пока еще не помнит точно, но обязательно вспомнит. Это интонация. Интонация у каждого голоса разная. У каждого человека разная интонация. Эту Маруся знает. Знает и любит. Маруся очень любит папу. Это папа. Это папа. Папа рядом, и он разговаривает. От этого снаружи еще более холодно, а внутри тепло. Папа произносит слова. Потом другой голос произносит слова. Сейчас Маруся уже может их различать, но они пока еще лишены всякого смысла. Сознание не торопится возвращаться. Оно выдает информацию порциями, словно выплескивает ее, как вулкан, лаву. Маруся пытается запомнить слова, которые слышит, и повторять их про себя, пока они не станут понятными, пока она не вспомнит их значение, и она запоминает. К сожалению. Сожаление — сожалеть. Жалеть — жалость. Жалость — это когда плохо. К сожалению, это плохо. К сожалению, уже ничего не можем сделать. Ничего. Пока непонятно, но ощущение нехорошее. Не можем — плохо. Ничего — тоже плохо. К сожалению, плохо. Они ничего не могут сделать и жалеют об этом. Это сказал другой голос. Он сказал это папе. Теперь папа молчит. Другой голос говорит: «Мне очень жаль. Жаль, жалеть, жалость». Другой голос говорит: «Простите, простить, прощать, прощание, прощаться». Другой голос говорит: «У вас есть время, чтобы попрощаться». Попрощаться. Новый звук. Это папа. Он не говорит слова. Он издает звуки, от которых больно. Очень тихо и глухо. Другой голос говорит: «Я вас оставлю. Теперь страшно». Ничего не понятно, но очень страшно. Ощущение тепла на руке. Снова получается почувствовать руку. На руку что-то ложится. Тяжелое и теплое. Оно сжимает руку. Папа сжимает руку своей рукой. Его голос, он говорит: «Мой малыш. Надо открыть глаза, надо увидеть его. Очень надо его увидеть, но ничего не получается. Глаза есть. Маруся чувствует их, но они не хотят открываться. Они не слушаются. Папа снова говорит: «Мой малыш». Он сжимает руку еще сильней, и значит, надо пошевелить рукой или хотя бы пальцем. Надо сделать что-то, чтобы папа перестал так говорить, и чтобы не было так больно и страшно. Что-то крепко хватает за плечи и поднимает вверх. Сейчас Маруся впервые чувствует свое тело почти целиком, и это настоящее тело. Это уже не ртуть. Это... человеческое тело, и его сжимают и тянут вверх, и постоянно повторяют: «Малыш, малыш, малыш». Папа плачет. Вот почему так больно и так страшно. Девочка моя, проснись, очнись. Ну давай же, ну сделай что-нибудь. Соберись, пожалуйста, открой глаза. Скажи ему, скажи, как ты его любишь. Выбирайся, выбирайся отсюда. Обними его тоже, прижмись к нему, скажи ему. Очень тяжело, очень больно. Все рассыпается, растекается. Руки, ноги, тело, голова. Больше ничего нет, ничего, пустота. Все, все. Все. Все. Это то, что говорит другой голос. Глава вторая. День рождения. За 3 дня до этого. Этого события ждали и боялись. 16-летие Маруси Гумилевой обещало быть самой громкой вечеринкой года, а обещание в семье Гумилевых принято выполнять. На всех заглавных страницах топовых изданий, на обложках журналов, на рекламных билбордах по всему городу, везде, куда бы вы ни обратили взгляд, было известие о предстоящем празднике. Цирковые выступления, концерты мегазвезд, спортивные состязания, молодежный кинофестиваль, воздушный парад, фейерверки, карусели, фонтаны, модные дефиле и даже медведи на велосипеде. Маруся смогла убедить папу, что скромность уже давно никого не украшает, и Гумилев, отец он или не отец, в конце концов, нарушив все свои принципы, поддался на уговоры любимой дочери и согласился устроить пир на весь мир. 16 лет исполняется всего раз в жизни, убеждала Маруся. Правильно ли я понимаю, со смехом отвечал отец, что этот неоспоримый довод будет приводиться теперь ежегодно? Ну, па! Под празднование был полностью арендован искусственный остров на Берсеневской набережной. На территории высадили тонны розовых кустов, запустили ручьи и водопады, развели пруды с золотыми рыбками, разбили шатры. Бабочки и птички — настоящий рай на земле. В самом центре острова была построена огромная концертная площадка с несколькими экранами. От нее лучами расходились дорожки к другим объектам. Здесь можно прокатиться на головокружительных аттракционах, здесь поесть, здесь потанцевать, здесь покататься на лошадях, искупаться в бассейне, посмотреть кино, накупить нарядов от модных дизайнеров, полюбоваться на атлетов или на подводное плавание в гигантском аквариуме, а когда все надоест, спуститься в настоящее подземелье. Благодаря звуконепроницаемым стенам тут всегда тишина. Впрочем, посетителям казалось, что звуки поглощают вовсе не стены, а мягчайшие белоснежные диваны, в которых, казалось, может утонуть все, даже громкий звук. На вечеринку года могли попасть все желающие, способные заплатить кругленькую сумму за билет, и, судя по продажам, желающих было много. короткое или длинное. Маруся стояла перед зеркалом и прикладывала к себе то одно, то другое платье. «Не, длинное тебе вообще не идет!» — возмущенно замахала руками подруга Катя. «Оно тебя старит!» «Да, в этом платье ты похожа на старуху», — закивала вторая подруга Света. «Такие платья можно носить только после 20», — важно заметила Катя и вырвала вешалку из рук Маруси. «Состариться всегда успеешь», — томно заметила Света, перенимая вешалку, как эстафетную палочку, и забрасывая длинное платье куда подальше. Маруся вытащила еще одно короткое платье и теперь прикладывала его. «Черное или белое?» «Ну какое черное?» — возмутились подруги в один голос. «А белое?» — Маруся быстро влезла в коротенькое белое платье, расшитое блестками. «Ну не знаю», — неуверенно потянула Катя. «Какое-то оно дурацкое». «Ты в нем как фигуристка», — поморщилась Света. Маруся стянула с себя платье и вытащила розовое. «Это?» «Розовый? Розовый — это прошлый век». «Ну, есть такое же зеленое. Старушечий цвет. И оранжевое. Детский сад. Желтое?» На экране видеофона появилась фотография одноклассницы Милы. Маруся щелкнула пультом, и вместо фотографии появилась уже живая Мила с жутким ярким макияжем. «Приветики, ты в чем пойдешь?» Маруся вздохнула. «Я еще не выбрала». «Обязательно предупреди меня, чтобы я не надела то же самое». «Тогда ты можешь надевать черное, зеленое, розовое или оранжевое». «Ну, спасибо. Кто ж такое носит?» «Можешь надевать что угодно. Тебя с таким лицом все равно туда не пустят», — съязвила Катя. «О, Катя, а ты тоже пойдешь? Что, папа продал машину, чтобы купить билет?» «Но не всем же приходится покупать билет», — расплылась в ядовитой улыбке Катя. «Близким подругам его дарят». «Не путай дружбу и жалость, Катечка». «Привыкай платить за то, чтобы с тобой общались, милочка». «Напомни оштрафовать тебя за хамство, когда придешь наниматься ко мне уборщицей». «Ну что ты, Мила, чтобы убирать за тобой понадобится бульдозер, а не человек». «Эй, алло!» Маруся выглянула из недр гардеробной комнаты и, щелкнув пультом, оборвала ссору. «Хватит!» «На твоем месте я бы вообще ее не пускала», — поморщилась Катя. «Ты не на моем месте», — резко оборвала ее Маруся. «Лучше помоги выбрать платье, раз такая умная». «Мне нравится бежевое», — вступила в разговор Света. «А мне кажется, оно полнит», — не согласилась Катя. «Но не так, как желтое». «Зато в желтом грудь кажется больше», — промямлила Маруся. «Тогда уж лучше полосатые». «Да ну!» «Это что у тебя, фиолетовое платье?» «Оно мне очень идет». «Но оно же депрессивное». «Я тоже». «А если красное?» «Ни в коем случае. Синее?» Теперь на экране появилась фотография одноклассницы Жени. «Привет, а правда, что приедет Комаров?» «Приедет». «Один?» «Ну откуда ж я знаю?» «Если что, Комаров мой». «У Комарова таких, как ты, миллион!» Снова не удержалась Катя. «Ой, а что, ты тоже пойдешь?» «Я подарила ей билет», — хмуро ответила за подругу Маруся. «О, значит, папе не придется продавать машину», — захихикала Женя и отключила связь. «Вот дура, зато я с Комаровым целовалась», — расплылась в довольной улыбке Катя. «Ты целовалась с Комаровым?» — закричала Света. «О, Господи!» — взмахнула руками Маруся. «Покажи мне того, кто не целовался с Комаровым!» На Свету стало жалко смотреть. Пару секунд она стояла, широко распахнув глаза и пытаясь переварить услышанное, а потом развернулась и ушла в гардеробную. «Сколько раз ты с ним целовалась?» — строго спросила Марусю Катя. «А кто сказал, что я с ним целовалась?» — возмутилась Маруся. «Я всего лишь спросила, кто не целовался». Острое выяснение отношений, которое могло закончиться чудовищным слезопролитием, прервал очередной вызов видеофона. Маруся обернулась и увидела на экране фотографию папы. «Комаров, Комаров! Вот это я понимаю! Мужчина!» — восхищенно прошептала Катя. «Уберись, пожалуйста, куда подальше!» — цыкнула на нее Маруся и щелкнула пультом. «Здравствуйте, Андрей Львович!» Катя выпрыгнула, как черт из табакерки, перекрывая собой Марусю, и сразу же получила увесистого пинка. «Здравствуй, Катя!» — вежливо поздоровался Гумилев, и улыбка на его лице сменилась недоумением, когда Катя резко выпала из кадра. «Муська!» Маруся улыбнулась папе своей самой белой и пушистой улыбкой. «Ты что там, в одном белье?» Маруся схватила первое попавшееся платье и прикрылась. «И что, ты всем вот так отвечаешь?» «Па, ну я же видела, что это ты!» «И что?» «Ну а что?» «Ничего, ладно. Ты готова?» Маруся беспомощно оглядела гору платьев и обуви. «Только не говори, что ты еще...» «Я не знаю, что выбрать!» «Ну?» «Ну это же вечеринка года! Я должна быть круче всех!» «Ты можешь взять все и переодеваться!» «Па, ну это само собой! Но надо же выбрать первое главное платье и последнее главное!» «Последнее главное?» «Ну то, как у меня все запомнят!» «Хорошо. Сколько времени тебе еще нужно?» «А вы приедете?» — снова объявилась Катя. «Конечно», — улыбнулся Гумилев. «Я?» — обрадовалась Катя. Терпению Маруси пришел конец. Она схватила подругу за плечи и силой оттащила в сторону. «У тебя нет билета», — с нажимом произнесла Маруся. «Есть?» «Уже нет». «Нет, есть». «Что, папа продал машину?» — сощурив глаза от злости, прошипела Маруся. Это был удар ниже пояса. «Если ты будешь так разговаривать с гостями, то не пойдешь на собственную вечеринку», — строго прервал ее Гумилев. «А я пойду туда с твоим папой», — засмеялась Катя. В следующую секунду на голову Кати обрушилась подушка. «А это тебе за Комарова», — добавила второй подушкой Света. «Ой, в вашем возрасте я читал книжки», — вздохнул Гумилев. «Нашел чем хвастаться», — ухмыльнулась Маруся. «Значит так, у тебя 10 минут на сборы. После этого машина уезжает. Если не спуститесь, то без вас». «Я спущусь», — выкрикнула Катя, поправляя прическу. Гумилев подмигнул Кате и отключился. «Я ему нравлюсь», — уверенно заявила Катя. Маруся измученно закатила глаза и отмахнулась. Любимая подруга страдала непробиваемой уверенностью в себе, свойственной только сильно закомплексованным личностям. «Смотри!» — Света кивнула на экран. На этот раз никакой фотографии не появилось, да и номер оказался незнакомым. Маруся задумчиво покрутила в руках пульт. «Не отвечай», — предложила Света. «А вдруг что-то важное?» Света пожала плечами. «Может, кто-то ошибся номером?» «А, это, наверное, журналисты. Тем более не отвечай». Вызов прервался и тут же повторился снова. Маруся быстро натянула на себя коротенькое платье из тончайшей металлизированной паутинки и щелкнула пультом. На экране появился Бунин. Не дав сказать ему ни слова, Маруся вырубила связь. В этот момент ей даже показалось, что волосы у нее на затылке встали дыбом. Это был неожиданный и не самый приятный сюрприз. Заметив то, как Маруся изменилась в лице, Света тихонько тронула ее за локоть, пытаясь вывести из оцепенения. «Ты его знаешь?» — тихо спросила она. «Нет», — коротко ответила Маруся. Как бы там ни было, ничего хорошего этот звонок не предвещал. А ничего хорошего в сегодняшние планы не входило. Проклятые сообщения сыпались одно за другим, и Маруся, не читая, отправляла их в корзину. Коммуникатор пищал, мигал, вибрировал, показывал новые входящие смски, звонки и письма. Все они приходили с разных незнакомых номеров, но Маруся знала, кто за этим стоит. Что такого могло произойти, чтобы заставить Бунина устроить подобную атаку? Насколько это должно было быть важным? Да пошел он к черту! С этим человеком было связано много неприятных переживаний, приключений, которые не нравились Марусе, к которым она никогда не захотела бы вернуться. Ей нравилась ее новая жизнь. Нравилось болтаться с друзьями по всему миру, каждую неделю менять род занятий. Только за последний год Маруся успела побывать модным художником, открыть собственную галерею, выпустить коллекцию купальников, сняться в кино, записать 4 песни, одна из которых стала довольно популярной, написать книгу и даже стать лицом новой компьютерной игры. Так что теперь ее узнавал каждый мальчишка в городе. Причем все это без помощи папы. Ведь материальные инвестиции не считаются. У нее появились две новые подруги. Так себе, но терпеть можно. Несколько бойфрендов, ничего серьезного. Лошадь-звездочка, или как ее там зовут. И два новых автомобиля. Маруся почти не вспоминала «Зеленый город» и его обитателей. И только иногда тихонечко скучала по Илье, как-никак первая любовь, и даже по носу, глупая детская привязанность. Остальные персонажи появлялись только в кошмарных снах, которые случались после переедания на ночь. Так что Маруся просто взяла привычку не есть после 12, или, если уж поела, не спать до утра. Жить было весело, легко и комфортно, а все, кто считает такую жизнь глупой и недостойной настоящего человека, просто завидуют и могут сами отправляться спасать мир хоть сейчас. Вот прямо берите и идите. Ого! Катин крик заставил отвлечься от собственных мыслей, и Маруся вернулась в реальность. В реальности они шли по дорожке от дома к машине, накрапывал легкий дождик, еле заметный, как водяная пыль. Вечерело, холодало, под кустом лежали папины борзые, Маруся называла их велосипеды, справа шла понурая Света, а впереди вечно сияющая Катя. Менее чем через час начнется главная вечеринка года, на которую Маруся решила приехать с опозданием, чтобы к ее появлению набралось как можно больше гостей. Сейчас от этой мысли стало неуютно. И кроме того, Маруся почувствовала какую-то необъяснимую усталость, как будто она несколько дней не спала или очень много работала. Возникла апатия и нежелание кого-либо видеть. Мысль о тысяче гостей, о прессе, о том, что впереди еще весь вечер и вся ночь, которую надо продержаться, и продержаться не просто так, а настоящей королевой. Эх, была бы она королевой, она сейчас же приказала бы всех казнить и легла бы спать. Паршивые мысли. И очень паршиво, что они появились в голове. Все-таки Бунину удалось испортить ей настроение, а этого ни в коем случае нельзя было допускать. 16-летие бывает только раз в жизни. Маруся решила взять себя в руки. Сначала будет тяжело, придется улыбаться через силу и фальшиво смеяться, но потом все получится, и минут через 10 она забудет обо всем, что случилось. «Ну ничего себе!» Это снова была Катя. Маруся подняла глаза, чтобы посмотреть, чем же так восхищается подруга. С установленных вдоль дороги светящихся билбордов на нее смотрела она же, Маруся, веселая, красивая и подмигивающая проезжающим машинам. После короткого ролика появлялись надписи с поздравлениями от разных известных людей, мировых звезд шоу-бизнеса, бизнесменов, политиков. Бешеной яркости диодами рассыпались искры, распускались цветы, все улыбались, махали руками, посылали воздушные поцелуи. Действительно восхищающие своей парадной красотой и пошлостью поздравления, заставляющие испытывать неловкость. Наверняка постарались какие-нибудь папины партнеры, чтобы угодить ему. Или сам папа рехнулся. «Если бы мне прислали такое поздравление! Да поехали уже! Тебе что, не нравится?» Катя находилась под впечатлением. Она мечтала о такой жизни, но пока могла только наблюдать со стороны и завидовать. «Мне все нравится, просто очень холодно». «Смотри, по всей дороге!» — не унималась Катя. «Да лезь ты в машину!» — не выдержала Света и подтолкнула Катю к автомобилю. «С ума сойти! Сколько же это стоит?» Маруся поежилась и направилась к машине первой. В коротком легком платье стоять под дождиком было неприятно, да и волосы потом будут как пакля. Внезапно свет мигнул, и город словно погрузился в сумерки. «Что это?» Они отключились. И действительно, на всех билбордах остался только черный фон. «Зависло?» «Может, из-за дождя?» «Да из-за какого дождя? Они же постоянно горят». Маруся застыла в движении, занеся одну ногу в салон автомобиля и опираясь на дверцу. Она так и не села, глядя на экраны и словно дожидаясь, чем все закончится. Во всем этом чувствовалось какое-то напряжение и ощущение. «Смотрите!» Казалось, Катя сама вздрогнула от собственного крика. Она вытянула руку вперед и показала на экраны, хотя все и так на них смотрели. На черном фоне стал появляться текст, будто кто-то прямо сейчас, в данный момент, набирал его. Набирал очень быстро, ошибаясь, стирая, перепечатывая и пропуская буквы. Текст гласил: «Не уезжай, ты в большой опасности». Если бы увидели подобное сообщение за час до начала вечеринки, на которую соберутся тысячи людей, которую вы так ждали, в которую вложены миллионы, и вообще, это ваш день, ваш праздник и ваше 16-летие. Но только честно. И еще, учитывая тот факт, что с вами уже приключалось столько всего, что если кому рассказать, не поверят. Да и сами вы не очень-то верите, хотя и знаете, что все это было на самом деле. Если бы вас несколько раз пытались убить, если бы вы знали о существовании каких-то магических предметов, о безумных людях и не очень людях, если бы вы не раз сталкивались с тем, что вот только что у тебя была нормальная жизнь и ничего не предвещало, и вдруг бабах! И ты уже в какой-то другой жизни, с другими правилами, окруженный людьми, которые пытаются у тебя эту жизнь отнять. Маруся испугалась. Она даже не успела понять, что именно произошло. Просто очень скрутило живот, и казалось, будто внутри каждый орган сжался и дрожит. Дрожит так сильно, что эта дрожь передается всему телу, а голова так и вовсе перестала работать, и в ней нет ни одной мысли. Возможно, если бы голова включилась, Маруся вернулась бы в дом, позвонила папе, отменила вечеринку, попросила, хотя что тут можно попросить? Усилить охрану. Но, зная о возможных последствиях, становилось понятно, что охрана никого ни от чего не спасет. А что тогда? Да и вообще, возможно, это чья-то глупая шутка или розыгрыш, или даже не так. Возможно, профессор сошел с ума, и ему искренне кажется, что Маруся в опасности, а на самом деле это всего лишь приступ его профессорской паранойи. В общем, если бы у Маруси работал мозг, она могла бы обдумать миллион разных версий, но мозг тоже сжался и теперь просто передавал какой-то невнятный звон прямо в уши, а еще казалось, будто он вертится там внутри головы, как карусель, и от этого было трудно устоять на ногах, поэтому Маруся просто рухнула на диван внутри автомобиля и улыбнулась. Ну, конечно, улыбнулась. Надо же было как-то разрядить атмосферу, потому что подруги выглядели тоже не ахти как. Катя, казалось, стала сиять еще больше. Она почувствовала себя в центре каких-то необычных событий, которые могут превратиться в шоу, могут быть опасными и для нее тоже, могут закрутить ее в невероятные приключения. Знала бы она, как на самом деле это скучно, неинтересно и неприятно. А вот Света, наоборот, еще сильнее помрачнела, и на ее лице читалось смятение. Видимо, Света, в отличие от Кати, ни в какие приключения попадать не хотела, и в данный момент пыталась решить, стоит ли ей вообще садиться в машину и ехать на вечеринку с потенциально опасной Марусей. «Идиотская шутка», — равнодушно сказала Маруся, пододвигаясь на диване, словно уступая место для Светы. «Садись». «Чья шутка?» Маруся пожала плечами. «Да понятия не имею, дураков много». «Тебе до этого угрожали?» — с любопытством спросила Катя. «Послушайте, кто-то хочет сорвать вечеринку, это понятно». «А вдруг? Ну что вдруг?» «Ну ладно». Света огляделась по сторонам и осторожно забралась в машину. «Подвинься!» Следом за Светой в машину пролезла Катя. «Какие-нибудь завистники или еще кто-то? Мало ли, кто меня не любит». «Тебя никто не любит», — успокоила Марусю Катя, взяв ее за руку и преданно посмотрев в глаза. «Скажи мне, ну почему я тебя терплю?» «Потому что на моем фоне ты выглядишь хоть немного лучше». Автомобиль плавно тронулся с места и, набирая скорость, выехал на шоссе. Вскоре они уже приближались к набережной, и менять что-либо не представлялось возможным. А очень хотелось вернуться домой, закрыться на все замки, залезть в кровать и спрятаться с головой под одеяло. «Маруся, улыбнитесь, пожалуйста. Можно несколько слов?» Вспышки фотокамер, люди, очень много людей, знакомые и незнакомые, охрана, друзья, пресса, зеваки. Кажется, будто весь город разделился на две части, и одна часть уже веселится на острове, а вторая стоит тут, у парома, и пытается увидеть, услышать, ухватить немного этого веселья для себя. «Привет, ты меня помнишь?» «Маруся, посмотрите сюда, с кем вы пришли? Приедет ли ваш отец?» «Пару слов, всего пару слов. Мы с вами встречались в прошлом месяце. Я из журнала...» Катя справа, Света слева, обе позируют, Маруся тоже. Это происходит автоматом. Главное — улыбаться и кивать. Люди любят, чтобы на них обращали внимание, чтобы хотя бы делали вид, что их слушают, делали вид, что помнят, хотя, конечно, не помнят, но не жалко. «Вы знаете, во сколько обошелся этот праздник?» «Нет, это подарок». «Посетить ли вечеринку Андрей Гумилев?» «Да, конечно». «Правда ли, что вас поздравил президент?» «Нет». «А что вам подарили?» «Завтра выложу список». «Вы будете петь?» «Если напьюсь». Катя так громко рассмеялась, что на мгновение отвлекла на себя внимание фотокамер. «Как ваш отец относится к тому, что вы употребляете алкоголь?» «Он об этом не знает». «Правда ли, что вы делали операцию по увеличению груди?» «О, Господи, мне 16 лет». «Это правда?» «Нет, но у вас заметно изменилось тело». «Я взрослею». «А нос?» «Это мой нос». «У вас есть друг?» «Да». «Нет». «Пишут про ваш роман с сыном президента». «Не читала». «Это правда?» «Прочитаю и узнаю». «Посмотрите сюда, пожалуйста». Маруся обернулась на голос и приобняла своих подруг. Они улыбнулись в камеру, хотя было непонятно, в какую именно камеру смотреть. Также было непонятно, кто именно тебя об этом просит. Толпа слишком плотная. «И где они нашли у тебя грудь?» — весело прошептала Катя, не поворачивая головы. «Вот же стерва!» Как бы случайно Маруся наступила ей на ногу, и Катя состроила мучительную гримасу. «Отлично, будет над чем посмеяться, рассматривая фотографии в светской хронике». Оценив шутку, Света злорадно рассмеялась, пряча лицо в ладони. Но Кате это смешным не показалось, и, недолго думая, она дернула Свету за хвост. Так что Света запрокинула голову и неприлично громко взвыла. Понимая, что дело пахнет дракой, Маруся отпрыгнула в сторону, но споткнулась на каблуках и повисла на Кате. «Пыщ, пыщ, пыщ, вспышки, кадры!» Маруся на Кате, Света пихает Катю в бок, Катя и Маруся падают. Света стоит, согнувшись пополам. И схватившись за живот от смеха, ее хвост развалился и волосы торчат во все стороны, Катя с перекошенным от злости лицом, Маруся, закусившая губу от боли, подвернула ногу, охрана, которая бросается на помощь, прекрасно. Сейчас это наблюдают 100 человек, а через минуту будут наблюдать миллионы. Не стереть, не вырезать, не удалить. И никакие деньги и связи тут не помогут. А теперь главное смеяться. Если смеяться, то все будут смеяться вместе с тобой, а не над тобой. Первый урок публичной персоны — никакого пафоса в дурацкой ситуации. И они засмеялись. Все трое сидели на полу и хохотали, позируя камерам, высовывая языки и размахивая в воздухе слетевшими туфельками. Конечно, чуть позже, когда вечеринка закончится, Света впадет в депрессию, а Катя вообще, наверное, покончит с собой. Но сейчас все, не сговариваясь, продолжали свое цирковое выступление. «Я, кажется, сломала ногу», — заскулила Маруся. «Жалко, что не шею», — прошипела Катя. «Шею я сломаю тебе», — хладнокровно пообещала Света. Сильные руки охранников помогли им подняться, крепкие парни окружили девчонок плотной стеной и позволили покинуть место позора незаметно. «Отличное начало, я считаю. Я порвала платье. А ты знаешь того беленького? Мне срочно нужен туалет». «Как же я вас всех ненавижу!» Катя, Света и Маруся — лучшие подруги. Катя красивая, Света умная, а Маруся — просто Маруся. Они постоянно вместе и постоянно ссорятся. Сейчас они разойдутся по разным углам и постараются больше никогда не встречаться. Обычно это никогда... никогда не длится более часа. Глава вторая. Продолжение. Папа появился ровно в тот момент, когда Маруся прыгнула в аквариум. Аквариум был огромный, прозрачный, подсвеченный ярким белым светом изнутри. Прыгнуть в него можно было с мостика, хотя «можно» — не совсем подходящее слово, потому что никому, кроме специально приглашенных пловцов, прыгать туда не разрешалось. Пловцы, участники одного из самых красивых шоу в мире, молодые парни и девушки в облегающих костюмах, покрытых зеркальными чешуйками, сидели на бортиках аквариума и отдыхали. Их выступление уже закончилось, и оно было настолько потрясающим и вдохновляющим, что каждому, кто видел, как эти тонкие гибкие фигуры, словно рыбки, извиваясь, плавали под водой, распадаясь и встречаясь, переплетаясь телами и собираясь в фантастические узоры, конечно, сразу же хотелось окунуться в аквариум и влиться в их стаю. К этому времени Маруся сделала всего пару глотков шампанского, но этого оказалось достаточно. Атмосфера, создавшаяся на острове, была настолько пьянящей, что никакого дополнительного допинга было уже не нужно. Все словно сошли с ума от красоты и счастья, заряжая друг друга улыбками и энергией, которую, казалось, можно было увидеть невооруженным глазом. Каждую минуту на острове происходило что-то новое. Остров был живой, подвижный, полный сюрпризов и чудес. Вот вы стоите перед сценой, слушаете музыку и не можете оторвать взглядов от танцоров, а потом вдруг обращаете внимание на людей вокруг и видите, что все они тоже танцуют, и вы тоже танцуете. Вы так увлечены происходящим, что даже не заметили, как ваше тело стало двигаться само, ваши руки подняты вверх, и когда все кричат, кричат от переполняющего их восторга, от той самой энергии, которая аккумулируется и требует выхода. Вы тоже кричите. А потом вы хотите немного тишины и спускаетесь по дорожке в сад. Вокруг все цветет и пахнет, кроны деревьев сплетаются у вас над головой, и вы поражаетесь, откуда это все. Ведь здесь никогда не росли деревья. Но тут же отвлекаетесь на стаю ярких птичек. Они появляются из ниоткуда, проносятся перед вами и исчезают в зелени. А под ногами выложены камни, плоские и гладкие. Сквозь них пробивается свет, и каждый раз, когда вы ставите ногу, камень под вашей ступней начинает светиться ярче. Обернитесь. Ваши следы, как следы на песке, остаются мерцать. И это так удивительно. Теперь спуститесь к воде. Вот она, плещется у ваших ног. Вспомните, что вы на острове, а вокруг Москва. Город рядом, город вокруг вас. Здесь и сейчас вы находитесь в самом центре города. Но вы не в нем. Вы отдельно. Вы в сказочном царстве, отделенном от Москвы стеной света. Это прожекторы. Они установлены прямо на воде, и их плотные непроницаемые лучи устремлены в самое небо. Они закрывают вас от чужих глаз, от объективов, направленных на остров с желанием выхватить хоть что-нибудь от тех, кто никогда не сможет проникнуть сюда. Вся эта сказка растает с первыми лучами солнца. В серой утренней дымке растворится и стена света, и сам остров, словно мираж, исчезнет, угаснет и замолчит до следующей вечеринки. Да-да-да, поговорим об этом позже. Мне надо найти виновницу торжества. Гумилев пытался вежливо отбиться от приставучих гостей, выискивая глазами дочку. О, Боже! В воздух взлетели брызги, а в воду, вся окруженная пузырьками, стремительно ворвалась Маруся. Она достала до дна, потом взметнулась вверх, перевернулась и, оттолкнувшись руками, взлетела на поверхность, хватая ртом воздух и визжа от удовольствия. Головы, оставшейся над водой, видно не было, зато было прекрасно видно ее подсвеченное тело, голые ноги, белые трусики и маленькое платье, собравшееся гармошкой где-то под грудью. Не каждый отец выдержит такое зрелище, хотя всем остальным гостям оно, несомненно, понравилось, и они встретили Марусину выходку аплодисментами и выкриками одобрения. «Что за ребенок?» — проворчал сам себе Гумилев и встретился глазами с официантом, который робко пожал плечами и сразу же протянул бокал шампанского. «У тебя красивая дочка! Поздравляю!» Гумилев сделал большой глоток, словно пытаясь смыть возмущение, застрявшее в горле, и обернулся на голос. Это был человек из мэрии. Не то что близкий друг, но неплохой знакомый. «Не хочу этого видеть», — улыбаясь, покачал головой Гумилев. «Очень красивая», — продолжил человек, не отрывая взгляда от аквариума. «И ты тоже не хочешь это видеть», — с нажимом произнес Гумилев и, взяв приятеля за плечо, развернул его в свою сторону. Человек из мэрии усмехнулся. «Я бы свою за такое убил. У тебя нет дочки». «А, видимо, у меня хорошая карма». Мужчины рассмеялись. «Слышал про ваше новое дело». «Ох, этому делу 100 лет в обед. Но подвижки есть?» «Пока все больше в теории. Ну, ты же решил подмять под себя весь мир. Можно и потерпеть». «У меня не такие большие амбиции», — Гумилев сделал последний глоток и развел руками. «Занять место Бога — небольшие амбиции. Но я не Бог. Но хочешь им стать? Но еще не стал». «Вопрос времени», — приятель подмигнул, взял из фруктовой вазы яблоко и с хрустом откусил кусок. Только не пускай туда китайцев, иначе бог у нас будет китайский. Гумилев отмахнулся рукой. Это просто партнеры. Ты их недооцениваешь. Папа, ты когда приехал? Гумилев повернул голову и посмотрел на Марусю. Она стояла перед ним, босая, с мокрой головой, в мокром платье, и по ее телу все еще стекали струйки воды. «Ты что вытворяешь?» «Здравствуйте, дядь Вить!» «Привет, красавица!» Андрей выразительно посмотрел на приятеля, и тот сразу же понял, что диалог с дочкой Гумилева лучше не продолжать. «Поздравляю с днем рождения и хорошо всем повеселиться!» «Спасибо!» Гумилев подождал, когда человек из мэрии отойдет подальше, и снова повернулся к Марусе. «Мне просто стало жарко». «Я понимаю, понимаю. Я даже хотел поблагодарить тебя». Маруся нахмурила брови, пытаясь понять, в чем подвох. «За то, что не забыла надеть трусы». «Па, тут полно моих партнеров. И что? Надо быть скромнее. Ты такой зануда». «Не обязательно всем демонстрировать свое тело. А что мне с ним делать?» Гумилев замолчал, так как этот вопрос от чего-то поставил его в тупик. «Переоденься и не ходи в мокром». «Окей». Маруся развернулась на 180 градусов и убежала, оставляя на полу мокрые следы. Гумилев поймал за хвост сразу две мысли. Первая мысль была о том, что надо поскорее выдать Марусю замуж, чтобы она взялась за ум, а заодно и переложить ответственность на плечи мужа. А вторая мысль, которая появилась одновременно с первой, звучала так: «Убью любого, кто к ней приблизится». Сколько сейчас? Час, два, три ночи. Небо кажется белым, по небу время не определишь. Спать не хочется, но настроение начинает прыгать. Организм не выдерживает такой объем эмоций, его зашкаливает. Он пытается выставить баланс, и ты чувствуешь, как что-то внутри тебя колдует за пультом. Выше, ниже, громче, тише. Становится весело, и тут же, через минуту, грустно. Ощущение переполненности и пустоты. Хочется зажигать дальше или свалиться прямо здесь, на месте, и уснуть. Или плясать, или что, или где. Почему? Почему? Почему Илья так и не появился? Почему не перезвонил Нос? Маруся выслала им приглашение, но в ответ ничего. До последнего момента она думала, что они объявятся без предупреждения, как сюрприз. Но нет. Забыли. Вычеркнули из своей жизни. Да, да. Вот сейчас хочется провалиться в диван и поплакать. Обидно, жалко, и кажется, что до сих пор любишь. Но на самом деле, на самом-то деле, ты до сих пор не определилась, кого. Как же достало. «А, ты тут?» Внезапно появившаяся Света прервала поток сознания и упала рядом на диван. Ее щеки и руки были изрисованы замысловатым золотистым узором. «Что это у тебя?» «А, какой-то парень делает клевые временные татуировки золотом». «Это фломастер». «А ты че ревешь?» «Зевала». «Зевала и плакала». «Лобанова где?» «Лобанова жрет». «Я бы сейчас тоже поела». «А у меня ноги отваливаются». «Если поесть, настроение поднимется. Или захочется спать». «Можно ли свалить отсюда раньше гостей, или это будет невежливо? Помнит ли тут кто-нибудь вообще, куда и к кому они пришли?» «Хочу домой». «А как же коронация?» «Какая коронация?» «О, похоже, я сказала что-то лишнее». Света глупо захихикала, и только сейчас Маруся заметила, что вечно мрачная подруга здорово напилась. «Эй! Да ты пьяная». «А, это фломастер». «Что фломастер?» «Спиртовой фломастер». Света уронила голову на подушки и закрыла глаза. «У меня все кружится. Я видела твоего папу. А я видела твоего. Главное, чтобы они нас не видели». «Что за коронация? Какое-то шоу, о котором она не знает. А может, тоже напиться? Почему же они не позвонили и не приехали? Могли бы хотя бы, ну, хоть что-то, хотя бы написать поздравление. А Бунин? Ух, Бунин! Маруся совсем забыла про него. Почему он звонил? Может быть, это как-то связано? Может быть, что-то случилось с парнями, и Бунин хотел предупредить ее? Разбудишь меня, если я усну?» Света сбросила туфли и забралась на диван с ногами. Маруся дотянулась до тонкого мягкого пледа и набросила его на плечи подруги. Краем глаза она заметила, что в комнату заглянул какой-то человек, но в тот момент, когда она повернула голову, он уже скрылся. В тихом помещении, куда не должен проникать звук, послышалась музыка. Она становилась все громче и громче. Света подняла голову и посмотрела на Марусю, потом в сторону прохода. Там явно что-то происходило. Наконец, в проходе появились парни, одетые в костюмы гладиаторов. Их загорелые тела были покрыты белой тканью и перетянуты белыми кожаными ремешками. Поверх ткани — латы из белых полированных пластин. На ногах — белые кожаные сандалии. В руках, поднятых над головой, гладиаторы держали конструкцию, похожую на носилки с роскошным креслом. Они подошли к Марусе и опустились на одно колено. «Ну, ничего себе!» Света ошарашенно рассматривала молодых атлетов. «Видела бы это Лобанова!» Маруся схватила подругу за руку и слегка дернула, обращая внимание на себя. «Это что?» — одними губами проговорила она. «А что ты так испугалась?» «Я туда не полезу», — прошептала Маруся чуть громче и на всякий случай отодвинулась вглубь дивана. «Еще как полезешь!» Один из гладиаторов подошел к Марусе и протянул ей руку. У него было такое тело, что Маруся невольно отвела глаза и залилась краской то ли от смущения, то ли от возмущения. Но руку подала. Правда, другой рукой она тут же уперлась в подушки, перекладывая центр тяжести, словно это помешало бы оторвать ее от дивана. «Гумилева, не дури!» — рассмеялась Света. «Это подарок!» «Кресло — подарок?» «Фигесло! Лезь уже!» И Света слегка подтолкнула Марусю, помогая ей встать. Улыбающийся парень легко подхватил ее на руки и осторожно усадил в кресло. Маруся тихо процедила сквозь зубы ругательства и показала подруге кулак. Но как только кресло поднялось над головами гладиаторов, она тут же испуганно впилась в подлокотники и зажмурилась. Ощущения были странными. Смесь злости, веселья, смущения, азарта, любопытства и желания всех убить. Когда Маруся открыла глаза, процессия медленно и осторожно, словно гладиаторы несли какую-то хрупкую драгоценность, а они именно ее и несли, поднималась по ступеням, вынося именинницу из подземного бункера на поверхность. Здесь, кажется, собрались все, кто находился на острове. Узкие аллеи куда-то пропали, и теперь на их месте появилась просторная поляна. Но главное — ночь. Вокруг стало достаточно темно, и эту темноту время от времени разрывали тончайшие лучи лазера. Они словно разрезали черное тело ночи, появляясь из ниоткуда и также незаметно исчезая. Маруся посмотрела на людей. Они были похожи на волнующееся море. Они кричали, расступаясь перед ее процессией и тут же смыкаясь за ней. Они тянули к ней руки. Какому безумцу пришла в голову эта идея? Лучи в небе начали встречаться и сталкиваться. Их становилось все больше и больше. Они собирались вместе, рисуя в воздухе ступени выше и выше и выше. Потом появился дым. Он красиво растекался в пространстве, закручиваясь и завихряясь, делая ступени объемными. Голография. В воздухе появился трон. Он вырисовывался постепенно, словно проступая из дымки, и тут же ступени начали таять снизу вверх. Они исчезали до самого основания трона, а трон начал медленно опускаться. И все это происходило параллельно торжественному шествию. Марусю несли навстречу трону, который вот уже на земле. Он кажется совсем реальным. До него несколько шагов. Рокот. Рокот. Как будто где-то далеко летят вертолеты. Маруся задрала голову и посмотрела в небо. Да, это вертолеты. Не показалось. Они приближались, и их было много. Они включали прожекторы и бросали свои тяжелые лучи на землю, освещая толпу, разгоняя туман, разгоняя дым, разгоняя иллюзию, смывая и стирая голографический трон. И тут же на его месте появился настоящий, реальный. Или снова мистификация? Музыка утихла. Теперь шумели только массивные лопасти, разрубающие прохладный ночной воздух. Процессия остановилась, и уже два гладиатора помогли Марусе спуститься на землю, придерживая ее под локти. Ее торжественно подвели к трону и жестами предложили сесть. Коронация. Маруся почувствовала, как подогнулись колени, словно это все было взаправду, словно это не просто красивое театральное представление, а настоящая коронация, и словно она не просто королева на один вечер, а королева мира, единственная, неповторимая, неотразимая и непобедимая. Маруся посмотрела на трон. Он был невероятных размеров. В сравнении с ним Маруся выглядела как маленькая кукла рядом с обычным человеческим креслом. Чтобы сесть в него, надо было преодолеть три высокие ступеньки. Маруся поднялась на первую. Крики стали громче. На вторую она обернулась и посмотрела на людей вокруг, пытаясь разглядеть хоть одно знакомое лицо. Но почему-то здесь не было ни подруг, ни папы, или она просто не видела их. Почему все эти люди так радуются? Они действительно ее любят. За последний год Маруся стала довольно популярной. Ее часто приглашали на разные вечеринки, приемы и праздники. Она постоянно мелькала в светской хронике, в журналах и передачах про подростков. У нее даже появились фан-клубы, и целая армия девочек мечтала быть похожей на нее. Но все равно, все это было как-то дико. Лобанова не без оснований считала, что все, кто хочет быть похожими на Марусю, на самом деле просто завидовали ее богатству и успеху. Поэтому быть как Маруся означало вовсе не быть ей, а иметь все то же самое, что имеет она. При этом саму Марусю они, конечно же, ненавидели и считали, что, окажись они на ее месте, все было бы гораздо круче. Может быть и так. То есть, скорее всего, часть этих фанатов действительно так думала. Но ведь были и другие, искренние и настоящие. По крайней мере, хотелось в это верить. Маруся не умела оценивать себя со стороны. Она никогда ничего не делала специально. Она была такой, какая есть. Да, ей повезло родиться в очень богатой и влиятельной семье. Повезло быть дочерью человека, в которого, казалось, были влюблены все женщины мира. Их семья имела хорошую репутацию. Впрочем, это больше заслуга папы, с которой Маруся словно бессознательно боролась, привнося в эту идиллию немного скандальности. Но, как ни странно, эта скандальность тоже шла на пользу. Женщины начинали любить Гумилева еще больше. Им казалось, что девочка такая бестолочь, потому что у нее нет хорошей мамы, которая занялась бы ее воспитанием, и изо всех сил предлагали себя на эту роль. Мужчины же начинали мечтать о такой дочке. Вряд ли в качестве дочки, конечно. Мальчикам Маруся казалась идеальной подружкой, а девочки думали, что если бы они стали Марусей, то их бы тоже все любили и хотели. В общем, что тут мудрить? Быть юной, красивой и богатой очень неплохо. Нет, не так. Быть юной, красивой и богатой очень хорошо. Главное, не думать, за что тебя любят. От этого нарушается сон и начинает болеть голова. Никакой рефлексии. Маруся сделала еще один шаг и уверенно взошла на трон. Гладиаторы расступились, и к трону вышли маленькие мальчики, одетые в короткие белые тоги. Впереди всех шел мальчишка с длинными белыми кудрями, совсем мелкий, взволнованный, оглушенный криками и шумом ангелочек. На вытянутых руках он нес сверкающий золотом оливковый венок. Венок был словно инкрустирован невидимыми яркими огоньками, которые фантастически сияли, освещая все вокруг. Дети окружили трон, выстраиваясь лесенкой, а белокурый ангел с венком поднялся выше всех и дрожащими от волнения ручками водрузил венок на голову Маруси. Наверное, настоящим королевам так делать нельзя, но Маруся повернула голову и посмотрела на мальчишку. Губы непроизвольно произнесли «спасибо», а в глазах появились слезы, и показалось, что этот миг и этот взгляд испуганного ребенка она не забудет никогда. В ту же минуту в руках гостей появились разноцветные фонарики — и теперь перед юной королевой распростерлась целая вселенная с мерцающими звездами. Ветер развивал волосы, и хотелось орать от такого безумного и оглушительного представления. Маруся вскинула руки и закричала, а вся толпа подхватила этот крик. Казалось, будто сейчас все взлетит к чертям вместе со всей планетой, разорвется, взорвется или перенесется сквозь пространство и время в какую-то другую вселенную. Музыка на предельной для восприятия громкости заложила уши. Маруся схватила ангелочка за руку и сбежала по ступенькам в самую толпу. «Танцевать, пока не упадешь!» «А потом домой!» Силы покинули тело с первыми лучами солнца. Перед глазами все мелькало, и даже если их закрыть, картинка никуда не пропадала. Снова были огни, лица, в голове проносились обрывки разговоров, прикосновения, взгляды, поздравления, объяснения в любви и приглашения продолжить веселье там или там. Нет, нет, нет, никакого продолжения. Очень хотелось домой и спать. Возможно, в иной ситуации Маруся и отправилась бы в другое место, но сегодня был ее день, и она потратила на него недельный запас энергии. Ближайшие несколько дней она собиралась провести в овощном состоянии, валяясь в кровати, поглощая тонны сладостей и просматривая самые глупые комедии, снятые за последние 100 лет. Она дошла до кафе, где должна была встретиться с папой, но его там не оказалось. Возможно, он отошел куда-то, или его вызвали по срочному делу. Такое бывало. Она уже не маленькая, чтобы возвращаться домой с папой под ручку. Маруся села за столик и заказала чашечку кофе. С одной стороны, пить кофе перед тем, как собираешься лечь, не очень правильно. С другой стороны, было понятно, что выпей она сейчас хоть литр кофе, ее сну это не повредит. Маруся подозвала официанта и попросила его принести сумочку, которую она оставила на входе. Она отдала ему ключ от сейфа, устало улыбнулась и спросила, не видел ли он ее отца. Официант отрицательно помотал головой и отправился за вещами. Где-то на улице должна стоять машина, которая привезла ее сюда. Маруся решила попробовать разыскать подруг при помощи коммуникатора. Они были зарегистрированы в нем, и умная программка отслеживала все их передвижения. «Ваши вещи», — официант услужливо поклонился и протянул сумочку. «Спасибо. Что-нибудь еще?» «Нет, благодарю». Маруся достала коммуникатор и запустила поиск. Катя и Света обнаружились моментально. Света, судя по всему, была уже дома, а Лобанова все еще находилась здесь и, если верить карте, отжигала на танцполе. Маруся быстро набрала текстовое сообщение и отправила Кате. Это было бессмысленно со всех точек зрения, так как, скорее всего, Катин коммуникатор тоже находился где-нибудь в сейфе, а даже если она и взяла его с собой, услышать что-либо на танцполе не представлялось возможным. Ну и ладно. Во входящих было несколько сообщений от Бунина. Маруся удалила их. Теперь в них вообще не было никакого смысла, потому что вечеринка закончилась, и ничего страшного не произошло. Неожиданно громкий звонок заставил вздрогнуть. «Папа». Маруся нажала на прием. «Нагулялась?» «Ты где?» «Сейчас буду». «Па, я засыпаю». «Надо закончить кое-что, и потом я собирался устроить себе выходной». «Ну, закончишь, приезжай, а я сейчас». «Как настроение?» «Умираю». «Значит, правильное 16-летие». «Ну, так я поеду». «Хорошо, ну, я через полчаса освобожусь». Я столько не выдержу. Окей, окей, езжай домой и спи. Только позвони, как доберешься. Само собой. Маруся отключила телефон, положила голову на стол и тут же вырубилась. Нет, так не пойдет. Надо собраться с последними силами, встать и выйти на улицу. Маруся одним глотком допила кофе, встала и пошла. Чтобы добраться до города, нужно было пройти по мостику. Здесь, на мостике, было многолюдно. Собравшись уходить, гости покидали остров, но, не дойдя до причала, зависали на полпути, встречая знакомых и продолжая болтать, целоваться или просто задумчиво смотрели на воду, опираясь на бортики и не обращая внимания на окружающих. Тем не менее, пройти незамеченной не получилось. Как только Маруся появилась на мосту, с ней сразу же начали здороваться и задавать глупые вопросы, типа «Ну как тебе? Что подарили?» или просто благодарили за крутую вечеринку. Пришлось снова улыбаться и напрягать мозг, чтобы отвечать, а еще отбиваться от навязчивых друзей, которые все ее знали, а она, или ей так казалось, даже не помнила их в лицо. «Тебя подвезти?» «Нет, меня ждут». «Приедешь к нам?» «Да, конечно». «А к нам?» «Пишите письма». «Круто выглядишь?» «Спасибо». «А где твоя корона?» «Утонула в фонтане». Корону, вернее, венок, стырила Лобанова. Он, по словам самой Лобановой, гораздо больше шел к ее темным волосам, кто бы спорил. «Здравствуй, Марусечка, ты такая красивая, Марусечка. А где твой папа, Марусечка?» «Это папины преследовательницы. Они появляются везде, где появляется он, и рассчитывают на что-то». На что, интересно, они рассчитывают своими куриными мозгами? Маруся как можно быстрее прошмыгнула мимо группы Гумилева-Филок, показательно игнорируя их. «Маленькая дрянь». Вот так, от любви до ненависти один шаг. Маруся даже улыбнулась. Эти тетки с фантастическими телами и не менее фантастической глупостью вызывали у нее жалость и смех. Как все-таки хорошо, что папа любил умных женщин. Правда, и их, как оказалось, было достаточно для того, чтобы каждый раз появляться на людях с новой. Эх, папа, папа. Маруся вышла на площадку у парома и сразу же увидела свою машину, которая в тот же миг двинулась в ее сторону. Дверца открылась. Маруся с удовольствием забралась в просторный салон и легла на сиденье. Потерпеть каких-нибудь 10 минут, и она дома. В салоне темно и прохладно, самое то после жаркой бессонной ночи. Можно попросить водителя покатать ее часов 10-15. Или это будет жестоко? Маруся попыталась сесть. Ей показалось, будто она задела кого-то. Сон как рукой сняло. Маруся испуганно встрепенулась и сразу же открыла глаза. Напротив нее сидела женщина. Ей было очень плохо видно, а по очертаниям в темноте Маруся не сразу смогла опознать, кто это. Неужели очередная папина поклонница подкупила водителя и забралась в машину в надежде встретить здесь отца? «Кто вы?» Женщина молча включила свет. Маруся вгляделась в лицо незваной гости и онемела от удивления. Это была мама. Глава третья. Подарок. Нельзя сказать, чтобы Маруся обрадовалась. Сначала был шок. Все-таки маму Маруся не видела очень давно и помнила больше по фотографиям. Потом появилась нежность и желание броситься на шею. Но потом возникло необъяснимое чувство отстраненности. Перед Марусей сидела, в общем-то, незнакомая женщина. Женщина, которая когда-то бросила ее, и вот теперь зачем-то снова появилась. Маруся справилась со своими эмоциями и спокойно поздоровалась. «Привет!» «Привет, Маруся!» Так просто. Будто они расстались несколько часов назад, и вот теперь мама заехала, чтобы забрать ее с вечеринки. «С днем рождения!» Ева попыталась улыбнуться. Было видно, что она смущена прохладной встречей. Похоже, она представляла ее как-то по-другому. Думала, что Маруся сразу же полезет обниматься. Ева все еще считала ее ребенком, для которого мама главное. Но за те годы, пока ее не было, все изменилось. «Спасибо». Разговор не клеился. Маруся просто не знала, что сказать, а Ева, похоже, не могла подобрать правильные слова. «Ты, наверное, удивлена?» «Да уж, наверное. Я понимаю, что ты... Зачем ты забралась сюда? Нам нужно поговорить». «А этот цирк, это обязательно?» Маруся почувствовала, как в ней закипает злость. Непреодолимое желание нагрубить, обидеть, сделать больно. Что это? Детские обиды, которые внезапно всколыхнулись и поднялись со дна, замутняя рассудок. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь меня видел». «Ты могла оставить сообщение?» «Не могла». «Но почему именно сегодня?» «Так было нужно». «Кому?» «Все очень важно. Я понимаю, ты злишься. У меня был прекрасный день, прекрасная ночь и прекрасное утро. Я не хотела бы испортить эти воспоминания». «Ты очень злишься». «Да. Я ждала тебя. Я искала тебя. Ты так часто была мне нужна. Но ты не появлялась, пока тебе самой не понадобилось». «Маруся, я понимаю, что любые оправдания... Ты во многом права, но я надеюсь, что со временем ты сможешь хоть немного Не смогу. Ты уже взрослая. Рада, что ты заметила. Ну, просто выслушай. Мам, я не хочу разговаривать. Мне хорошо без тебя. Я хочу вернуться в твою жизнь. Не вижу смысла. Мне нравится жить вместе с папой. Папа у тебя отличный. Да, да. Поэтому ты его бросила. Маруся, этому нет прощения. Но все можно начать заново. Ты еще молодая. Роди себе других детей и начинай заново с ними. Не хами. Ева вспыхнула, словно ее задели за живое. Я не хочу тебя видеть. Я хочу домой. Маруся услышала, как сработали замки на дверцах, и машина стала набирать скорость. Чем скорее мы поговорим, тем быстрее ты отправишься домой. Ева протянула руку, взяла с сиденья Марусин коммуникатор и выбросила его в окно. Ты же не хочешь, чтобы папа волновался? Некоторое время они ехали молча. Маруся здорово разозлилась от подобной наглости, но сил, а главное, смысла сопротивляться не было. Мама хотела о чем-то поговорить и выбрала для этого такой идиотский способ. Возможно, она боялась папу или кого-то еще. Марусе хотелось верить, что у нее была уважительная причина для того, чтобы похитить собственного ребенка. Через полчаса папа освободится. Еще какое-то время у него займет дорога домой. Если он не обнаружит Марусю дома и не сможет ей дозвониться, весь город будет поднят на уши. Странно. Неужели никто об этом не подумал? Сквозь плотные шторки Маруся не видела водителя и поэтому не могла понять, кто сидит за рулем. Неужели это их Олежек? Но как его могли подкупить? Или там вообще другой человек? «Скоро приедем», — сообщила Ева, выглядывая в окно. Маруся посмотрела на дома, пробегающие мимо. Этот район был ей незнаком. Судя по всему, они ехали в южном направлении, причем дорога проходила какими-то дворами. «Там есть тихое местечко, где нас никто не побеспокоит». «Ты могла бы рассказать мне все сейчас?» «Лучше там». Маруся пожала плечами. Как ни странно, но больше всего в этой ситуации ее раздражала невозможность отключиться и уснуть. После такой напряженной ночи это было единственное желание. «Я сейчас очень плохо соображаю. Это не займет много времени. В Москве навалом тихих местечек. Маруся, не трать силы зря». Ева, наконец, взяла себя в руки и теперь выглядела спокойной. Она перестала улыбаться, и это заставляло нервничать. Возможно, Маруся неправильно повела себя, когда сразу набросилась с обвинениями и обидой. Возможно, стоило быть более доброжелательной, хотя бы ради приличия выслушать, что ей скажут, а потом уже занимать какую-то позицию. Но все произошло так неожиданно. У нее не было времени на то, чтобы подготовить правильную реакцию на встречу с мамой, которая исчезла из ее жизни более 10 лет назад. Поэтому получилось, как получилось. Маруся с удивлением осознала, что на самом деле не особо страдала без матери. Она просто привыкла жить без нее, привыкла решать свои проблемы сама или, на крайний случай, обращаясь за помощью к папе. Маруся не представляла себя, какой была бы ее жизнь, если бы рядом была мама. Еще один человек в семье, который заставляет учиться. Звонит каждый раз, когда ты уходишь из дома. Достает вопросами. Помогает купить платье. Готовит завтрак. Что делают мамы? На примере своих подруг Маруся знала, что мама — это такое надоедливое существо, которое только и делает, что мешает. Другое дело папа. Папы почти никогда нет дома. При этом вокруг есть целая толпа людей, которая в любой момент придет на помощь. Еду привозят домой в неограниченных количествах. Платье Маруся любит выбирать сама. А учеба... Папа, конечно, тоже ругает за плохую успеваемость, но тратить время и силы на постоянные нравоучения он не любит. Так пожурит иногда. папа хмурит брови. Удивительно, но чем больше Маруся думала о роли мамы в семье, тем больше ей казалось, что мама не была нужна ей вообще. То есть, конечно, она понадобилась, чтобы Маруся появилась на свет, но потом они прекрасно справлялись и без нее. Правда, папа долгое время страдал, и Маруся видела это. Но папины страдания стали больше поводом для злости на эту женщину, а не причиной ее любить. Неправильные, нехорошие мысли. Маму надо любить. Все любят маму. Маруся стала осторожно разглядывать ее, пытаясь думать в другом ключе, пытаясь найти в себе хоть немного нежности. Они похожи. У нее трогательные морщинки вокруг глаз. Значит, она часто смеется. Веселая. Бросила свою семью и веселится. Нет, опять не туда. Приехали. Ева неожиданно быстро перевела взгляд на Марусю, так что та не успела отвести глаза и смутилась. «Ты очень похожа на меня», — еле заметно улыбнулась Ева, словно читая Марусины мысли. «Ничего не бойся». Маруся вылезла из машины и огляделась. Странный, полуразрушенный двухэтажный дом стоял на пустыре, окруженном многоэтажками. Непонятное здание прошлого или позапрошлого века, не пойми, как выжившее в эпоху стремительного градостроения. Вокруг дома были высажены деревья, которые словно скрывали здание от чужих глаз. «Идем». Ева подошла к Марусе и легонько прикоснулась к ее руке. Маруся обернулась, чтобы рассмотреть маму при солнечном свете, и первое же, на что она обратила внимание, были разноцветные глаза. «Ты тоже», — с усталой обреченностью вздохнула Маруся. «Ты сама все знаешь». Они вошли в подъезд и стали подниматься на второй этаж. Пока Маруся с трудом переставляла ноги, она успела подумать о многом. Успела вспомнить, как еще недавно восходила по ступенькам на трон и была королевой. А теперь... Нет, о том, что теперь лучше не думать. И еще мамины глаза. Значит, у нее есть предмет. Значит, она тоже из этой долбанутой тусовки. Бунин. Не по этому ли поводу он звонил? И не это ли имел в виду, когда говорил об опасности? Это же очевидно. Как Маруся сразу не догадалась. Но кого слушать? Если Бунин хотел сообщить про маму, значит, она представляет опасность. Хотя Бунин тот еще псих. С другой стороны, он с таким рвением пытался от чего-то предостеречь. От этих мыслей стало страшновато. «Здесь когда-то была моя лаборатория, другая лаборатория», — заговорила Ева, открывая дверь в комнату. «Что значит «другая»?» Маруся решила не подавать виду, что ее что-то испугало, и держаться уверенно. Главное — не делать резких движений, слушать и высматривать варианты побега. На всякий случай. «Интересно, какой у нее предмет?» Маруся вздохнула и стала без интереса рассматривать картинки на стенах. «Неофициальная, моя личная. Я взяла это здание в долгосрочную аренду». «Папа о ней не знает?» «Может быть, и знает, но он никогда здесь не был». «А зачем тебе понадобилась своя лаборатория?» «Папе не очень нравилось, чем я занимаюсь, а мне было интересно». Пришлось пойти на хитрость и соорудить себе вот это гнездо. «Что это за уроды?» Маруся поморщилась, рассматривая иллюстрации, пришпиленные к пробковой доске. «А, это такие существа. Они реальные?» «Ты удивишься, но да», — сверкнув глазами, так как разговор коснулся любимой темы, улыбнулась Ева. «Я уже ничему не удивляюсь», — равнодушно отрезала Маруся. Она нашла старый пластиковый стул, смахнула с него пыль и села, уперев локти в колени и обхватив ладонями голову. Сил стоять совсем не было. «Устала?» «Я не спала всю ночь». «Да, послушай, я хочу рассказать тебе кое-что». Маруся подняла голову и посмотрела Еве в глаза, пытаясь продемонстрировать, как внимательно она слушает. Голова была тяжелая и постоянно норовила упасть, а глаза предательски слипались. «Кое-что ты уже знаешь. Ты знаешь про предметы, знаешь про то, что за ними ведется охота. Что-то тебе рассказал Бунин, с чем-то столкнулась сама. Ты следила за мной?» «Не совсем так. Предметы — это очень серьезно и опасно. Опасно в первую очередь для людей». Маруся закрыла руками рот и изо всех сил сдержалась, чтобы не зевнуть. «Хорошо, пропустим вводную часть. Маруся, мне нужна твоя помощь». «Я так и думала. Сейчас я буду говорить очень странные вещи». Маруся кивнула. «Ты не совсем человек. И я, и папа». Маруся удивленно подняла бровь. «Когда-то, очень давно, еще до появления людей, на землю попали существа». «Эти?» — Маруся кивнула на уродливые картинки. «Нет, другие, прекрасные существа, очень умные и добрые». «А как они сюда попали?» «Неважно. Допустим, прилетели». «Инопланетяне?» «Да». «Отлично». «Я думала, с твоим объемом информации ты будешь относиться к моим словам с меньшим скептицизмом». «Ну хорошо, я слушаю». «Эти существа остались на Земле. Они не могли улететь, но им тут плохо. Арки. Арки? Мы называем их хранители арки. Кто мы? Об этом потом. Так вот, арки — очень высокоразвитые существа. У них есть такие знания и умения, которые нам не снились. Но здесь, на Земле, они очень слабые, в смысле физически. Они не умирают, но и полноценного существования вести тоже не могут. Когда появились люди, были попытки создать новую расу. Новая раса должна была быть более выносливой и приспособленной для жизни на этой планете, но также должна была перенять особые возможности арков». «Хм, не получилось?» «Кое-что получилось. Но все пошло не так, как они рассчитывали». Люди оказались гораздо более агрессивными существами, они фактически уничтожили арков, то есть выбросили их. Арки стали жить, ну, словно в параллельном мире. Мы даже не видим их, хотя они есть. «Ты случайно не про прозрачных?» «Да, ты их видела. Не самые симпатичные, честно говоря». «Потому что ты видела не все. Но сейчас не об этом. Новая раса, которую все же удалось создать, была крайне немногочисленна, и она действительно смогла сочетать в себе достоинства людей и арков. Определенные способности стали передаваться от поколения к поколению. Даже сейчас можно найти некоторых потомков арков. И ты их знаешь. Это я. И твой папа. И некоторые другие люди». Маруся поморщилась. «Папа?» «Маруся, тебе не казалось странным, что папа смог добиться удивительных результатов за столь короткое время?» «Ну, папа много работает. Он действительно много работает. Но без его способностей он не добился бы всего того, что имеет». «У папы есть предмет?» «Нет. У него есть... Он... сам. Он сам в некотором роде как предмет. Папе бы это не понравилось. Мы не об этом. Послушай, это не самое важное. Самое важное теперь. Самое важное. Ева стала заметно волноваться. Как я и говорила, нас, потомков, очень мало. Вероятность того, что потомки встретятся, и у них будет ребенок, чрезвычайно мала. Не знаю, есть ли еще такое. Я пока не нашла, не сталкивалась. Но ты, Маруся, на данный момент ты единственное известное существо. Маруся даже улыбнулась. «Да». На полном серьезе согласилась Ева. «Ты несешь в себе гены арков в таком объеме, что являешься, по сути, ты наполовину человек. Ты уникальная». «Это я уже слышала. Это правда». «Ой, я вынуждена повторить тебе то же самое, что говорила Бунину и всем остальным. У меня нет способностей. Все, через что я прошла, только подтверждает это». Все, через что ты прошла, подтверждает, что ты именно то, что есть. Твои способности глубоко в тебе. И они обязательно раскроются. Ты просто не знаешь о них. Ты не знаешь, что искать. Не знаешь, где искать. Сокровища можно найти только по карте. И нужно знать, что ты ищешь сокровища. Если ты будешь и дальше болтаться в жизни без цели, ты, возможно, ничего о себе не узнаешь. А если я не хочу знать? Не имеешь права. Вот как? Ты удивительная. Твоя сила, если ее раскрыть, это ты не представляешь себе. Мам, к чему все это? Что? Ева нахмурилась, не понимая вопроса. К чему этот рассказ? И зачем я тебе нужна? Ты нужна не мне. Приятно слышать. Прости. «Прости, я сказала глупость. Ты очень нужна мне. Просто та задача, которую ты способна выполнить, в тысячи раз важнее, чем... чем что, мама?» «Очнись. Ты же моя мама, а я твой ребенок. Что может быть важнее?» «Спасение всего человечества». «Неинтересно. Неинтересно?» Ева выглядела так, будто ей только что отвесили пощечину. «Я не хочу играть в ваши игры. Мне это не интересно. Вы постоянно придумываете себе новые задачи и постоянно втягиваете в это меня. Сколько раз я уже слышала: спасти, спасти, спасти. От тебя все зависит. Ничего ни от кого не зависит, и от меня тем более. Это ваша личная шизофрения. Целый мир погибает. Два мира. Уже два. И арки, и человечество». «Я смотрю, с каждым следующим уровнем игра становится все сложнее и сложнее. Это не игра. Я не буду ничего делать». Похоже, Ева была в полном отчаянии. Она растерянно смотрела на Марусю, пытаясь подобрать правильный ход, ключик, зацепку. Хоть что-то, что заставит девочку изменить решение. «Я хочу домой», — твердо сказала Маруся, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. «Да». «Конечно, хорошо». Ева словно отключилась. Ее сознание улетело куда-то далеко. Она даже не заметила, как Маруся поднялась со стула и направилась к выходу. «Как мне попасть домой?» «А? Да-да, прости. Вот». Ева достала из кармана маленькую красную коробочку, перевязанную лентой, и протянула Марусе. «Это подарок». Маруся раскрыла коробочку и обреченно заглянула внутрь. «Так и есть. Очередной предмет. Это была змейка, которую когда-то она отняла у Юки. Змейка, позволяющая перемещаться в пространстве. «Если захочешь», — тихо начала Ева сорвавшимся голосом. Она прокашлялась и нашла в себе силы вновь посмотреть на Марусю и улыбнуться. «Если захочешь встретиться, просто зажми ее в кулаки и подумай обо мне». Маруся достала змейку из коробочки и зажала ее в кулаке. «Не захочу. В следующее мгновение она была уже у себя дома. Глава четвертая. Другая правда. Маруся выбежала из комнаты в коридор. Заглянула в отцовский кабинет, на кухню, в гостиную. Папы нигде не было. Сколько она отсутствовала. Это можно было бы рассчитать, зная на время, когда села в машину. Но тогда Маруся не догадалась посмотреть на часы. В любом случае прошло больше, чем 30 минут. Гораздо больше. Скорее всего, папа отправился ее искать, не дозвонившись и не найдя дома. Надо как можно скорее его успокоить. Маруся прыгнула в кресло, разбудила компьютер и отправила вызов на отцовский телефон. «Па!» На экране появилась фотография Гумилева, а в динамиках зазвучал его взволнованный голос. «Где ты была?» «Па, я тебе все расскажу. Не волнуйся, пап. Я 2 часа ищу тебя. Весь город на уши поднял». Кто бы сомневался. «Пап, я дома, возвращайся». «Когда ты вернулась?» «Только что». «Почему мне никто не сообщил?» Маруся закусила губу. Черт, она проникла в дом, минуя подъезд, где ее ждали. Не засветилась на камерах слежения. «Ну и как теперь это объяснить?» «Я не знаю. Что-то случилось?» «Нет, ничего страшного. Ты в порядке?» «Да, точно. Точно, пап. Я чуть с ума не сошел. Не злись, пожалуйста. Поговорим дома». «Хорошо. Только никуда больше не пропадай». «Да не пропаду, не пропаду. Я сейчас буду». Связь прервалась. Маруся шумом выдохнула и рухнула на стол. «Вот так денечек. Почему с ней все время что-нибудь случается?» Взгляд упал на мигающее сообщение. Открыть или снова удалить, не читая. Палец ловко подцепил сообщение и потащил его в сторону корзины, но на полпути будто дрогнул и кликнул по ярко-голубому конвертику. «Я понимаю, что ты не хочешь со мной разговаривать, но все же надеюсь на твое благоразумие. Тебя разыскивает Ева. Очень надеюсь, что ты прочитаешь это письмо до того, как встретишься с ней. Впрочем, что бы ни случилось, не слушай, что она говорит. Не верь ей. По возможности свяжись со мной, Бунин». «Только обещай, что не убьешь его». «Не могу». «Ну, папочка, кто это был?» «Ты его не знаешь. Но это хороший мальчик, правда. Он просто пошутил». «Как пошутил? Похитив тебя с вечеринки?» «Ну, он хотел сделать мне сюрприз». «И что это был за сюрприз?» Гумилев старался не злиться и даже пытался шутить, но получалось плохо. И наспех придуманного Ромео, который якобы похитил Марусю с вечеринки, он готов был убить на месте. «Он просто признался мне в любви». «Просто признался?» «Он стеснялся и поэтому хотел сказать мне об этом наедине. А ты же знаешь, как сложно остаться со мной наедине». «Отвести в сторону? Письмо написать? Не знаю, пригласить погулять в парк?» «Но это же не романтично». «А в машине романтично». «Ну, ему так показалось». «А телефон?» «Я потеряла». «А, по-моему, его выбросили в окно». «Ну, я случайно выронила его». «В окно?» Маруся кивнула. Судя по всему, папа в историю не верил, но, похоже, волновало его совсем другое. «Что ты ему сказала?» «Про что?» «Про признание. Что ты ему ответила?» «Ничего». «Ты его любишь?» «Па, у вас что-то было?» «Мы просто покатались на машине, и все». Гумилев сел за стол, потом дотянулся до холодильника и вытащил пару банок пива. Одну он сразу же откупорил, а вторую приложил к колбу. Чтобы как-то разрядить атмосферу, Маруся щелкнула пультом и стала переключать каналы, сделав вид, что увлечена просмотром новостей. ты же врешь», — неожиданно продолжил разговор Гумилев. «Не вру». «Нет, врешь». «Пап, ну какая разница, вру я или не вру?» — разразилась наигранной и гневной тирадой Маруся. «Главное, что я жива, здорова, невредима и дома». Гумилев вытащил из кармана сигареты. «Ты же бросил». «С тобой бросишь». «Ну не кури». «А ты не сбегай». «Ну я же не специально». «Еще бы ты специально сбежала. Я бы тебе тогда голову открутил». «Не открутил бы». «Знаешь что?» Гумилев сломал сигарету в пальцах и бросил на стол. «Если ты будешь так себя вести...» В этот момент его глаза уставились в телевизор, и на лице отобразился ужас. Маруся быстро обернулась на экран. Там демонстрировались снимки Маруси и подружек, валяющихся босиком на полу и показывающих неприличные жесты репортерам. Гумилев достал еще одну сигарету и закурил. А Маруся быстро выключила проклятый телевизор и выскочила в коридор. «Ты куда? Можно я пойду спать?» «Это что сейчас было?» — заикаясь, спросил Гумилев, показывая пальцем на экран. «Где?» — состроив удивленное личико, спросила Маруся. «Так, я...» — Гумилев поднял вверх указательный палец, потом обессиленно уронил руку вниз и покачал головой. «Иди спать». Маруся выключила воду в душе и теперь стояла под струей теплого сухого воздуха, который быстро испарял капельки воды с тела. Наконец-то можно идти спать. За последние сутки произошло такое количество событий, что их могло бы хватить на неделю. Организм запутался во времени, и поэтому Маруся чувствовала себя так, будто она не спала несколько дней. Казалось, что она уснет, не успев дойти до кровати, ну или сразу же, как только голова коснется подушки. Однако, как только голова коснулась подушки, ее атаковали самые разные мысли. Каждая из них пыталась завладеть вниманием Маруси, отталкивая другие, но и те другие пытались проделать то же самое — так что Маруся чудилась, будто внутри ее головы мысли дерутся, кричат и своими криками мешают спать. Маруся повертелась сбоку на бок, легла на живот, потом на спину. Потом ей показалось, что в комнате слишком светло, и она опустила светонепроницаемые шторы. Потом ей стало жарко, и она сделала воздух похолоднее, но тут же замерзла и взяла еще одно одеяло. Потом заныла шея, так что пришлось убрать подушку, а без подушки спать было непривычно. Потом выяснилось, что воздух слишком сушит кожу, и поэтому тяжело дышать. Потом затекла рука, а потом начался кашель. Все это бесконечное мучение вкупе с кричащими мыслями довело до того, что Маруся отчетливо услышала, как жужжит техника в доме. Хотя она, конечно, работала бесшумно, но именно сейчас, в момент, когда так отчаянно хотелось уснуть, она начала тарахтеть, гудеть, пищать и вибрировать, как неисправная газонокосилка. Маруся села на кровати и с ненавистью посмотрела в сторону панели управления. И что с ней делать? Разбить? Маруся встала и прошлась по комнате. Спать не получалось. Но делать что-либо с такой опухшей головой было бессмысленно. Может быть, стоит поесть и посмотреть какое-нибудь скучное кино? Маруся вышла на кухню, достала из холодильника упаковку заварных пирожных, вернулась в кровать и щелкнула пультом. «Желаете посмотреть кино?» — вежливо спросил экран. «Да». Экран выдал список жанров: комедия, драма, мелодрама, детектив, боевик, фантастика. Ха-ха, фантастика. «Заложники времени», «На ядре», «Внутри меня», «Перемещаясь в пространстве». «Перемещаясь в пространстве». Зачем врать самой себе и искать причины бессонницы, если причина была одна? У Маруси снова был предмет. Он лежал в красивой красной коробочке, брошенной в ящик стола, убранный с глаз долой и капризно жаждущий вновь прикоснуться к теплой коже, вонзиться своими ледяными лучами в тело, подчиняя, поглощая и предлагая новые, невероятные возможности. Маруся вытащила коробочку и положила ее перед собой. Ну, взять или не взять? Поиграть или выбросить? Невероятные возможности — это наркотик. В этом Бунин был прав. Кстати, о Бунине. Может быстро смотаться к нему и поговорить, узнать, что все-таки произошло и почему он так опасается Евы. Нет, не хочется. Нельзя позволять им снова втянуть себя в игру. Если уж с даром невредимости Маруся столько раз находилась в двух шагах от смерти, то с обычной змейкой шансы погибнуть только увеличивались, потому что змейка словно специально манила ввязаться в разные авантюры. А если просто побаловаться? Перенестись к Лобановой, например, или к Светке? Нет, они спят. Неинтересно. Куда-нибудь к морю? Так вроде была недавно. На вершину Эвереста. Можно замерзнуть. На космическую станцию. Скукота. Маруся даже открыла расписание событий, происходящих в данную минуту на Земле. В Испании проходила «Ла Томатина». Весело, но как-то не хочется. Киргизия приглашала на соколиную охоту. В Бразилии проходил очередной карнавал. Теперь они устраивались почти каждый месяц. Открытие археологического музея в Италии, фестиваль пюре и сосисок, о боже, пюре и сосисок, на острове Мэн, начало гонок в Эмиратах, праздник светлячков в Китае, приветствие Посейдона в Греции. В списке значились проводы лета, изгнание дьявола, метание баклажанов, съезд альбиносов и международная выставка карликовых поросят. Чем больше вариантов Маруся перебирала, тем больше понимала, что хочет именно то, чего она больше всего боялась. Все ее интересы вмиг утратили свою привлекательность. Друзья и путешествия показались блеклыми и скучными, а занятия, на которые она потратила последний год, детской глупостью. Хотелось снова оказаться в самой гуще событий, распутывать тайны и разгадывать вековые загадки. Хотелось обратно в мир настоящих вселенских злодеев и героев. Хотелось в зеленый город к Бунину, Илье и Носу. Хотелось к маме. Маруся схватила коробочку и бросила на дно ящика. Нет, это все от недостатка сна, от усталости. Это бред. Никогда и ни за что ни один нормальный человек не захочет рисковать жизнью. Если это происходит, ты не в порядке. У тебя нарушена психика. Или, может, это предмет? Сам предмет так действует и зомбирует, гипнотизирует, заставляет подчиняться себе. Предметы не любят валяться без дела. «А ты любишь», — мысленно ответила сама себе Маруся и направилась в кровать. «Просто ложись и закрой глаза», — продолжала она уговаривать саму себя. «Ни о чем не думай, считай овец». На 15-й по счету овце Маруся вскочила и начала одеваться. Действовать надо было очень быстро, пока, потеряв всякую бдительность, здравый смысл задремал, а когда он очнется, будет уже поздно. Маруся влезла в сарафан и шлепки, затянула волосы в хвост, открыла ящик стола, достала коробочку и вытряхнула змейку на ладонь. К Бунину! Быстро, быстро, быстро! Она даже зажмурилась, словно это могло ускорить процесс, а когда открыла глаза, то буквально нос к носу столкнулась с профессором. Они оба отпрыгнули друг от друга и даже вскрикнули от неожиданности. «Черт бы тебя побрал!» Бунин схватился за сердце левой рукой. В правой он держал чашку, и, судя по тому, что Маруся столкнулась с ним в коридоре подземной лаборатории, профессор куда-то шел, возможно, за чаем. «Извините, никогда больше так не делай. Но я же не знала, где окажусь. Пользоваться не умеешь, а уже лезешь. Но к нему инструкция не прилагалась. Надо образно. Профессор убрал руку от сердца и очертил ею пространство вокруг себя. Представить помещение. Если представить конкретного человека, то ты будешь натыкаться прямо на него. Но откуда же я знаю, в каком бы помещении? А позвонить было сложно? Ну, му, научись думать, хоть иногда. Бунин обошел Марусю стороной и направился дальше по коридору, оставив гостю в полной растерянности. «Вы вроде бы хотели поговорить!» — крикнула ему вслед Маруся. Профессор ничего не ответил и скрылся за дверью маленькой служебной кухни. «Какой же ты все-таки противный!» — проворчала Маруся и лениво поплелась туда же. Когда она зашла на кухню, профессор колдовал над чашкой, высыпая туда разноцветные порошки из маленьких бумажных пакетиков и осторожно перемешивая это все деревянной лопаточкой. «А если бы я был в душе?» — Маруся недовольно поежилась. «Или еще где?» «Что вы там делаете?» — спросила Маруся, чтобы сменить тему. «Я так понимаю, ты уже встречалась с Евой?» — Бунин словно не услышал вопроса. «Почему?» «Потому что у тебя предмет». Маруся разжала руку и посмотрела на змейку. «Она точно так же появилась у меня вчера вечером. Я встречалась с ней утром». Профессор налил в чашку кипяток и понюхал получившуюся жидкость. Он казался настолько расслабленным, что Маруся даже усомнилась в том, что именно Бунин собирался с ней пообщаться. «Может быть, это была ловушка? Кто-то пытался выдать себя за профессора, или... У тебя, кажется, был день рождения?» 16 лет, не сдержавшись, расплылась в улыбке Марусь. 16 лет, а ума нет», — тихо пробурчал профессор. Маруся сделала глубокий вдох, чтобы проглотить очередное оскорбление. «Я пришла, чтобы узнать, о чем вы хотели меня предупредить». «А какая теперь разница?» «Какая разница?» «Ну, конечно, все равно ты все сделала не так». «А как я должна была?» «Например, ты должна была ответить на мой звонок». «У меня были люди». «Не оправдание. Я не хотела. Теперь я не хочу. Но отдай мне предмет и топай домой». «Я уже отдавала вам змейку, но она опять оказалась у меня». «Разумеется, ее же украли». «А может, вы специально подослали ко мне маму, отдав ей змею?» «И какой в этом смысл?» «Не знаю», — честно созналась Маруся. «Вот и я не знаю». Профессор развернулся прямо к Марусе и посмотрел ей в глаза. «Отдашь сама или отнять силой?» Маруся даже не нашлась, что ответить. Бунин же, как ни в чем не бывало, поднял руку и посмотрел на часы. «Завтракать будешь?» «Завтракать? Вы издеваетесь?» «Проявляю несвойственную мне вежливость». «Пытаетесь отравить? Не проверишь, не узнаешь». Маруся зависла. Профессор умел вывести из себя неожиданным поведением. Вот только что он был серьезен как никогда и тут же мог начать рассуждать о каких-нибудь совершенно необязательных и никакого отношения к делу не имеющих вещах, как, например, заваривание чая или вестибулярный аппарат у насекомых. Возможно, таким образом он специально заставлял собеседника потерять нить разговора, контроль над эмоциями и даже цель, ради которой разговор затевался. И потом, словно хищник, внезапно нападал из укрытия, заставляя вас думать о том, о чем вы вовсе не хотели думать, говорить те вещи, о которых вы собирались молчать, и даже совершать поступки, за которые потом было страшно или стыдно. Вот сейчас он выглядел совершенно безобидным, даже уютным, в своем очередном махровом халате со свежими следами зубной пасты на груди и в тапочках на босу ногу. У него был заспанный вид, взъерошенные волосы и помятая щека с отпечатком мелкой решетки. Судя по всему, он положил голову на металлический сетчатый стол, да так на нем и уснул. Бунин казался трогательным сумасшедшим гением, кем он, в общем-то, и являлся. «Ну чё ты встала, как вкопанная?» Трогательный гений оттолкнул Марусю, загородившую ему проход, и направился к холодильнику. «Я могу идти домой?» — рассерженно спросила Маруся. «Валяй!» Бунин кивнул, отпил свое зелье и страдальчески скривил рот, словно это было одновременно самое кислое и горькое вещество на свете. «Вы отправили мне миллион звонков и сообщений ради того, чтобы сказать «валяй»?» «А еще я предложил тебе завтрак», — ответил Бунин, спрятавшись с головой за дверцей холодильника. Он определенно издевался. Мстил за вчерашнее Марусино молчание, за сброшенные звонки и неотвеченные сообщения. Но он же не маленький ребенок. «Хорошо. Я поняла, что вы играете со мной в какую-то непонятную игру. И, наверное, у вас есть какая-то цель. Давайте не будем морочить друг другу голову. И вы просто скажете, что вам нужно». Бунин неожиданно громко рассмеялся и даже захлопнул дверцу. «Я рад, что ты не изменилась. Хотелось проверить тебя». «На что?» «На любопытство». «О, ты снова примчалась. Не спала». «Не спала ведь?» «Нет. Ты все такая же одержимая, несмотря на то, что тебе пришлось пережить. Я стараюсь не вспоминать об этом. Но ты помнишь?» «К счастью для вас, я помню очень мало. Но я точно помню, что после нашей последней встречи я не хотела вас больше видеть». «А когда была наша последняя встреча?» Бунин хитро прищурился и пристально посмотрел на Марусю. Ответить было нечего. На самом деле Маруся не знала, что случилось с ней после того, как она ввязалась в эту эпопею с ящеркой. Какими-то смутными обрывками вспоминался Нестор, Чен, Шанхай, Нижний Новгород и авария. Маруся помнила, как ей было плохо, как от нее отвернулись друзья. Потом какие-то совсем уж дикие то ли воспоминания, то ли галлюцинации. «Ты помнишь что-нибудь про орла?» «Про орла?» «Предмет. Ты видела его? Помнишь?» «Он, кажется, я...» «Судя по всему, именно он оказал на твой мозг разрушительное действие, вступив в реакцию с ящеркой». «А что он делает?» «Он отдает приказы, которым невозможно сопротивляться». «И что мне приказали?» Бунин поджал губы, словно боясь сболтнуть лишнее. Потом удивленно поднял брови, насупился и будто бы даже улыбнулся. Казалось, что профессор сам с собой вел внутренний диалог. Наконец он снова посмотрел на Марусю. «Ты несколько дней пролежала в коме. Слишком много предметов вокруг, слишком много переживаний, слишком много воздействия естественных и противоестественных сил на детскую психику. Человек, который все это время находился рядом с тобой и выхаживал тебя, возвращая в сознание, стоит сейчас перед тобой, и ты говоришь, что не хотела меня больше видеть». «Откуда я могу знать, что вы говорите правду?» «Действительно. Ведь очнулась ты в обычной городской клинике. Папа сказал, что у меня было сотрясение мозга. И ты не пыталась потом общаться с ребятами?» «Не пыталась». Маруся сохранила в памяти этот момент. Момент, когда она впервые захотела связаться с Ильей и Носом, но факт того, что она не помнила ничего, что с ней происходило за довольно продолжительный период, какое-то необъяснимое чувство стыда и еще, конечно, то, что сами парни никак не пытались связаться с ней первыми, заставляло ее отказываться от этой мысли. Она почти год сдерживала все порывы написать или позвонить в «Зеленый город» и решилась только под предлогом дня рождения, подумав, что в такой день они не смогут наговорить ей гадостей, если вдруг они собирались это сделать. «Я не сделал тебе ничего плохого. И заметь, не трогал тебя весь год и не искал с тобой встречи, хотя, не буду врать, ты очень интересный экземпляр». Вы говорите, как моя мама. Правда, она назвала меня существом. Твоя мама права, хоть и сошла с ума. Собственно, это и послужило причиной для того, чтобы снова тебя побеспокоить.